Глава 11. Я с недоумением пялился в эти блеклые и практически бесцветные глаза азиата, завороженно наблюдая за игрой микроскопических молний, и не мог понять, что такое случилось с нашим узкоглазым товарищем. Азиат тем временем с ответным интересом разглядывал меня своими новыми и ужасно подозрительными глазами. Я неожиданно почувствовал себя попавшим будто под рентгеновское излучение. Напрягся, выливая в установленную стену отчуждения добрую порцию энергии и превращая свою черепушку в неприступную крепость. Хотя тибетец вроде бы ж даром мозголома совсем не обладал, но этот бесстрастный взгляд почти прозрачных льдистых глаз словно выворачивал меня наизнанку. Ощущения от этого неприятного взгляда были совсем не похожи на обычное ментальное воздействие. Я знаю, меня сколько раз окучивали мордвинцев с Капитоновым, да и командир иногда не брезговал, что я эти ощущения чужого ментального вмешательства, мое личное пространство уже задницей чую. Да и я сам, пусть хилый, но какой-никакой мозголом. Нет, это нечто другое. С таким силовым воздействием я еще ни разу не встречался. Это что за херня, Немарка? Воскликнул я, тряхнув азиата за плечо. «Ты не заболел часом?» Однако тибетец никак на мой рывок не отреагировал. Мне показалось, что он даже не шелохнулся, а словно тяжелую чугунную чушку тряхнул. Но это вообще уже ни в какие ворота. «Это он?» Осведомился у магистра Кощей, разглядывая сквозь глаза азиата, нависшего над ним уродливого морщинистого старика. «Он?» Коротко подтвердил Мимар. «Чувствую, пахнуло со святых гор». Я отдавито произнес Кощей. Только запашок какой-то странный, с явственным душком. Словно пытаясь разобраться с чем-то, ранее не встречавшимся, произнес повелитель Кощного царства. Чужим душком, не нашим. В смысле, не нашим? Не понял его выводов азиат. Он из другого мира. Неожиданно выдал Кощей. Кто? Святогор? Какого еще мира? Не знаю. Отозвался Кощей. «Одного из множества реальностей в веере миров. Но в общем это все не важно. Чувствую, что в этом старике могучий дух Святогора, но самого Святогора в нем нет». «Ты меня совсем запутал, твое бессмертие. Как такое может быть? Дух есть, а самого дойти нет». «Сам процесс мне неведом», признался Кощей. «Но в этом старике нет личности самого Святогора. Отсутствует его разум, сознание, рассудок. То, что делает тебя тобой, а меня мной. Понял ты, дубина стаиросовая?» Незлобливо ругнулся профессиональный похититель чужих невест. «Я Мимар, ваше бессмертие», — напомнил Кощею магистр. «Не зли меня, вторник». Ради проформы пригрозил бессмертный. «Это загоню в самый дальний угол твоего подсознания. Там и останешься до скончания веков. Или до тех пор, пока твой хладный труп не растащат по косточкам дикие звери. Так что постой, это выходит моя духлая тушка». Не мигающий взгляд азиата сместился в сторону лежащей на боку мумии Кощея. Я облегченно вздохнул, когда бесцветные глаза Мимара остановились на бездыханном теле великана. «Я действительно красавец!» Странным глухим голосом циркового чревовещателя, идущего словно из металлической бочки, произнес азиат, улыбаясь, словно дел беловатый шлепок. «Хорошо сохранился, лишь немного схуднул. А так ничего, откормить и можно опять смердами править». «Ты зачем это вслух сказал? Твое бессмертие!» Попенял Кощею магистр. «Ах ты ж, батюшки, забылся совсем!» Вполне театрально откликнулся Кощей. Осталось еще только руками всплеснуть для пущего эффекта. «Плевать, никто и ничего и не заметил». «Ага, как же?» Едко произнес магистр. «Такие не заметят». «Мимарка сбрендил», сообщила командиру. «Заховариваться начал». «Видишь?» Посетовал магистр. «Ну и зачем было давать им повод? Из-за этого вся наша авантюра может накрыться медным тазом». «Так это же смертные». Беспечно отмехнулся от причитания азиата Кощей. «Так себе проблема. Не страшнее грязи под ногтями». «Это ты зря, твое бессмертие». Не согласился Мимар. Ты и сам теле такого же смертного, и с былым могуществом у тебя проблемы. Это сильные маги, а один так и вовсе сила Святогора. Размажут они нас, ты-то ведь совсем не в форме пока. Извини, вторник. Вмиг переобулся Кощей, чем несказанно порадовал азиата. Значит, с этим дойти еще можно иметь дело. Не совсем еще мозги отсохли, легко идет на контакт. Не подумал, привычка. «Меняй скорее свои привычки, твоя бессмертие», – наставительно посоветовал Мимар. «А ты так навсегда останешься сказочным героем для сопливой малышни». «Да нет», – задумчиво произнес Снап, внимательно наблюдая за странным поведением азиата. «Здесь явно что-то другое». «А ты на глаза его глянь, командир!» Обратил я внимание Головина на кардинальные изменения во внешности тибетца. «Эй, ты, болезный, а ну-ка глянь сюда!» Окликнул я Мимарка. «А теперь действуй сам, вторник», произнес Кощей, опуская бразды правления телом магистра. Азиат медленно повернулся ко мне и первый раз за все время моргнул. И цвет его глаз неожиданно вновь сменился на темно-карий, уже привычней нам с Александром Дмитриевичем. Надо взять в привычку назвать Петровича настоящим именем. В рейхе он опять князем будет. «Ты видел, командир, видел?» Я едва не выколол азиату глаз, своим указательным пальцем заорал я. «Глаза! Они вновь изменились, другими стали!» «Не успел!» По виноватому выражению лица Снаба и покачиванию его головы, я понял, он действительно не успел. «Ты чего, Хаттабыч?» Дернувшись слегка назад, чтобы не наколоться на выставленный вперед палец, возмущенно просипел Мимар. Причем вопрос был произнесен его обычным голосом, а не тем, словно из бочки. «Что это сейчас было, Мимарка?» Накинулся я на него с вопросом, решил, что азиат наконец-то вернулся во вменяемое состояние. С твоими глазами, с голосом и вообще. «А что было-то?» «Типа, я не я и лошадь не моя», ответил хитрый азиат. «А может, и действительно он не при делах? Со всей этой магической хренотенью сколько чертовщины связано, чтобы с хорошей бутылкой не разобраться, ну вот никак не получится. Ты, Мимарка, нет тут тюльку не гони. Я решил попытаться взять азиата нахрапом. Ведь явно ж знаешь, что это сучий потрох, что с ним сейчас происходило. И ты за идиотов нас с командиром не держи. Сейчас мы быстро твои мозги у два лица вскроем и посмотрим, чего ты там от нас заныкать пытаешься». «Нет». Очень нервно и поспешно крикнул тибетец, явно не желая вмешательства в свой мыслительный процесс двух сильных мозголомов. «Ну ладно, ладно. Одного сильного, а я так, за компашку постою рядом». «Не надо ничего скрывать, я сам расскажу». «То-то, и знает кошка, чьё мясо захомячило. Конечно, при вскрытии его черепушки часть мозга, где содержится суперсекретная информация, ему напрочь выжжет. Но свеженько его никто не программировал на самоуничтожение. Вот ты струхнул, барбос тибетский. Давай докладывай, чего это за херня с тобой происходит. Иначе», — поставил я жесткий ультиматум. «Это одна из особенностей моего дара». Неожиданно выдал хитрозадый тибетец первое, что пришло ему в голову. «Чего-то я ничего подобного о таких дарах и слыхом не слыхивал». Грозно надвинулся я на Мимара. «Правда, командир?» «Правда, Хаттабыч?» Кивнул Снап, то ли подыгрывая мне, то ли действительно не зная. «Ну, на указательном пальце, который я до сих пор не удосужился убрать от его лица, вспыхнул жаркий огонек пламени. Это должно было хорошенько подстегнуть энтого гребаного тырка. Отвечай, блядь, а то в пепел сужу, падла». «Но доволен?» – предъявил Кощей магистр. «Эти русские, они все же невменяемые дикари». «За это и люблю», – довольно прогудел Кощей. «Зато с ними и не соскучишься. А я долго после Агарти выбирал, где сесть. В итоге на Руси-то я остановился. И до сих пор, в принципе, не жалею». «Эх!» Ностальгически протянул он. «Сколько раз мне русские богатыри бока наминали, а после им такую козью морду делал». «Но мне-то от этого не легче». «А ты давай выкручивайся», – ехидно произнес Кощей. «А я тем временем посмотрю, не зря ли с тобой связался». «Господа, комрады!» Неожиданно вмешался в нашу вакханалию с допросом оберштурбанфюрер Хартман. «А что здесь происходит?» поскольку наш чрезмерно эмоциональный вопрос велся в основном на русском языке, эсэсец, похоже, опять ни хрена из него не понял. И если можно по-немецки? Можно, робко. Перешел я на немецкую речь. А проходит у нас следующее. Вот это вот редиска. При чем здесь редиска? Не понял моего юмора Хартман. Да и командир, незнакомый с золотой фильмотекой позднего СССР, тоже, походу, не догнал. Да и не мог, в принципе, если только случайно не подсмотрел в момент нашего ментального слияния, поскольку не наслаждался бесподобными джентльменами удачи. Редиска на русском уголовном жаргоне арго – это нехороший человек, пояснил я свою позицию. Так вот, этот вторник Али Бабаевич – нехороший человек – совсем не хотел нам пояснять, отчего у него глаза постоянно меняют цвет. Пришлось на него немного надавить. И не хотелось бы, чтобы он в какую-нибудь зубастую тварину неожиданно трансформировался и всех нас захомячил в свое удовольствие. Были, знаете ли, прецеденты. И я добавил мощность огоньку, превратив его в аналог газовой горелки. Пламя мгновенно вытянулось и пугающе загудело в опасной близости от лица магистра. «Лучше скажите им вторник», – посоветовал диверсанту Хартман все, что они хотят знать. «Так я же и говорю!» – немного истерично воскликнул магистр. «Переигрываешь, слезняк!» – тут же отозвался в его голове Кощей. «Как имею, так и пою!» – мысленно огрызнулся Мимар, стараясь, чтобы его разговор с возрожденным дойти не могли засечь противостоящему опытным мозголомы. «Дар у меня!» – вновь повторил магистр вслух. «При его использовании изменяется цвет глаз». «Слишком уж кардинально он у тебя изменяется». Я пока не думал гасить свою горелку, а лишь немного отодвинул руку от лица азиата. «Я тут ни при чем». «Вполне правдоподобно отыгрывал магистр». «Вот вы, князь, вы же опытный мозголом, так?» «Так». «Но вас же выцветают глаза, когда вы используете свои умения на полную катушку». Продолжал горячиться Мимар. «Ну вот прямо-таки скоморок-затейник». Довольно прогудел бессмертный и едва ли не по-станиславскому добавил «Вот теперь верю». Но Мимару уже некогда было отвечать Кощею, рукоплещущему смертному лицедею. Ему нужно было переломить ситуацию в своей пользе в реальном мире. «Я сам был свидетелем подобного эффекта». «Выцветают». Согласился Оснаб, да и я вместе с ним, поскольку сам был свидетелем всего занятного эффекта. «Ну вот». Победоносно воскликнул магистр. «И у меня тоже нечто подобное происходит», — уговорил красноречивый. «Все равно недовольно буркнул я, погасил пламень горелки. А чего? Пускай, сука, в следующий раз на рожон-то со своим гребьим глазом не лезет. Предупреждать надо, заранее, если что. А то хорошие ребята могут за такие непонятки и леща хорошо отвесить». «Молодцом, вторник», — одобрительно произнес в голове магистра Кощей. «На имя ты себе уж заработал». «Не мешай, твое бессмертие!» Нервно отмахнулся Мамир. «Еще все не закончено!» «И какой же у тебя дар, Мимарка? Я, наконец, сменил гнев на милость, но, сука, пускай только попробует меня наколоть. Я же, блядь, целиком запеку, как гуся с яблоками. А в нашем случае с яйцами». «Только поклянитесь!» Немного помягчившись, попросил азиат. «Что об этом никто, кроме вас, не узнает». «Ты сначала докажи, что сам не свистишь. Хера ты от меня так просто добьешься каких-либо обещаний». «Хорошо». «Немного», — поникнув, произнес Мимар. «Мой дар очень редкий. Я даже не знаю, существует ли где в мире подобное мне осененное. Это одна из разновидностей дара прорицателя. У него нет названия, но я называю ее темпоральной реконструкцией». «Слышь, вторник, у тебя действительно такой дар?» На этот развод повелся даже Кощей, хотя у того были определенные сомнения. «Действительно». Неожиданно огорошил его магистр. «Только у дара очень небольшая темпоральная глубина. Максимум лет 10-15 назад я могу события реконструировать. И ты мне сейчас должен помочь. Надо доказать этим двум троглодитам, что я действительно что-то вижу во времени». «Легко», — усмехнулся Кощей. «Как будет нужно, уступишь мне место. Как-никак это моя усыпальница. Но иду чем уши этим смертным залить. Темпоральная реконструкция?» Перес спросил Снап. «Наверное, действительно редкость. Никогда такой не слышал. И как она работает?» «Я вижу картинки действия. Что-то, что могло происходить либо на определенной площади, либо с определенной вещью, либо с определенным человеком или группой лиц». «Насколько глубоко ты видишь?» «Сходу срубил фишку головин». более пары сотен лет раньше погрузиться не пробовал. — ответил Мимар. — Но всегда считал, что 1000 смогу перевалить. — И каков результат, как обычно, влез я? Вышло? — Да. — кивнул магистр, хоть и с трудом, но получилось. — Да и немного глубже пришлось занырнуть, более 1500. — Свистел Мимар, как Троцкий в октябре. — Хотел понять, как нам отсюда выбраться? — Ну, получилось. Едва ли не в унисон заорали все трое. Я, командир и немчик. Ведь сколько мы ж не шарились по мавзолею этого гребаного Кощея, а выхода так и не нашли. Это точно сказать затрудняюсь. Начал елозить азиат. Слишком глубокое погружение. Что-то видел, но осмыслить не могу, надо попробовать. Ну так попробуй, родной. Воскликнул я, подхватывая диверсанта под локоть. С другой стороны его подхватил командир, и мы поставили этого весьма мутного хлопца на ноги. Ну что, ваше бессмертие, твой выход. Мысленно произнес магистр. «Только не пугайтесь очередному изменению цвета моих глаз и голосу». Предупредил тибетец своих компаньонов уже вслух. «А такой вот побочный эффект». Виновато развел он руками. «Не сцы, Мимарка, теперь не обидим». Оптимистично ответил я, пристально вглядываясь в глаза азиата. «А ну-ка, подвинься». Прозвучал в голове магистра мысленный голос Кощея. «Сейчас мы устроим им ознакомительную экскурсию по моей усыпальнице». «Черт! Я даже дернулся, когда при очередном движении века азиата его глаза вновь изменили цвет и заискрылись фиолетовыми сполохами молний. «Командир, смотри!» Я указал снабу на изменившиеся глаза диверсанта. «Теперь вижу, Хаттабыч», — произнес Головин, на этот раз рисовавший произошедшие изменения в облике диверсанта. «Очень интересный эффект, особенно эти пляшущие в радужке молнии». «Ну-ка, хлопчики!» Тем же замогильным глухим голосом, словно идущим из пустой бочки, произнес азиат. «Помогите мне забраться на этот костяной трон, а то я как-то измельчал в последнее время». «С ума сошел?» — нервно воскликнул магистр. «Чего бы это я измельчал?» «Да я...» Мысленно выругался Кощей, основательно повысил Мамиру уровень владения русским матерным на пару-тройку пунктов. Азиат таких виртуозных оборотов никогда в жизни вообще не слыхал. «За языком следи, твоя бессмертие!» Я ядовито прошипел магистр. «Лучше вообще замолчи, чтобы окончательно все не испортить». «Как же вы мне все дороги!» Чертыхнулся Кощей. «Дайте только до силушки моей дотянуться. Твоем несовершенном теле она мне от чего-то совсем да и не подвластна». «Надеюсь, богатырской?» Поинтересовался Мамир, хорошо знакомый с русским народным эпосом «Болинами», где главным антагонистом зачастую выступал сам Кощей. Правда, от чего-то он в 100 случаях из 100 непременно бит был богатырями. Но в сказках абсолютное добро обязательно побеждало такое же абсолютное зло. Однако же в жизни зачастую происходило все с точностью да наоборот. Да и сама жизнь не была уж такой откровенно черно-белой. «Куда этим задохликом супротив меня?» Самодовольно заявил Кощей. «Правда, с Ильей Жидовином, тем, что из Мурома, как-то раз серьезно пободаться да пришлось. Да и то не своей он силушкой воспользовался, а от того же клятого Святогора».